Глава 6. 31 декабря 2015 года. Моника проводит в своем шотландском замке ежегодную генеральную уборку и при этом напевает по-французски песенку Жоржа Брассенса «Множественное число», смысл которой хорошо ей понятен благодаря ее способности к языкам. «Множественное число человеку ни к чему. Четверо уже банда мерзавцев. Банда не для меня». Вот мое правило. Среди волчьего воя не слыхать моего. Последнюю строчку она повторяет несколько раз. Когда в замке прибрано, она смотрит на часы в гостиной и видит, что момент настал. Она садится в кресло перед телевизором и укрывается пледом. Кот Масуд запрыгивает ей на колени. Она берет пульт и ищет новостной канал. Как всегда, 31 декабря она смотрит ретроспективу событий года. Она тянется за блокнотом и записывает за ведущим главные темы по месяцам. Январь. Аргентинский прокурор Альберто Нисман убит выстрелом в голову у себя дома накануне предъявления президенту Кристине Киршнер обвинения в нападении на израильское посольство в Буэнос-Айресе в 1994 году. В нападении погибло 29 человек. Смерть Нисмана официально объявлена самоубийством. Март. Решение короля Саудовской Аравии ударить в Йемене по повстанцам-хуситам, шиитам, открыто поддерживаемым Ираном. Сентябрь. Зонд-робот Кьюрио-Сити обнаруживает на Марсе следы воды. На месте бывшего океана якобы найден влажный песок. Ноябрь. Теракт в Париже. Семеро террористов, называющих себя членами группировки «Исламское государство», здесь и далее «Исламское государство», запрещенное в РФ террористическая организация. Стреляют по толпе зрителей рок-концерта и продолжают стрельбу в нескольких районах Парижа. 131 убитый, 413 раненых. Моника выключает телевизор, подходит к окну и смотрит на вересковую пустошь. У нее появляется желание прогуляться. Проходя мимо зеркала в коридоре, ведущем к двери, она видит свое отражение. Задумывается. Трогает шрамы на щеке, прикасается к своему титановому протезу. «Хватит с меня этой одержимости тобой, Николь. Я кладу этому конец. Не стану больше тебя искать, пытаться тебе вредить, даже мешать твоим действиям. В конце концов, мы с тобой, наверное, похожи. У тебя своя судьба, а я буду жить своей».